Бен смотрел на меня. Его губы шевельнулись. Он позвал ветер. Я содрогнулся, как листок под ударом молнии. Ахнул черный гром. Следующее, что я помню, как Бен помогает мне подняться на ноги. Я смутно осознавал, что остальные фургоны тоже остановились, и на нас смотрят любопытные лица. Мать прибежала из своего фургона, но Бен перехватил ее на полпути, ухмыляясь и бормоча что-то утешительное. Я не мог разобрать слов, потому что все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы дышать, вдыхать и выдыхать, вдыхать и выдыхать. Другие фургоны покатились прочь, и я поковылял за Беном к его фургону. Он сделал вид, что ему нужно срочно проверить веревки, удерживающие брезентовый верх. Я уже немного пришел в себя и помогал ему как мог, пока мимо нас не проехал замыкающий фургон труппы. Когда я поднял взгляд на Бена, в его глазах кипела ярость. «О чем ты думал?» — прошипел он. «Ну, о чем? О чем ты думал?» Я никогда раньше не видел Бена таким. Все его тело словно скрутилось в один тугой узел. Он прям трясся от злости. Он отвел руку, собираясь ударить меня, и остановился. Через мгновение рука его бессильно упала. Он тщательно проверил последнюю пару веревок и забрался в фургон. Не зная, что еще делать, я последовал за ним. Бен дернул поводья, и Альфа с Бетой поволокли фургон вперед. Теперь мы были последними в караване. Бен смотрел прямо перед собой, и я теребил разорванную рубашку. Висело напряженное молчание. Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо было то, что я сделал. Поразительно глупо. Когда я связал мой выдох с воздухом вокруг, я сделал невозможным для себя вдохнуть. Мои легкие были недостаточно сильны, чтобы всколыхнуть такой объем воздуха. Мне понадобились бы кузнечные меха вместо легких. С тем же успехом я мог попытаться выпить реку или поднять гору. Около 2 часов мы ехали в тягостной тишине. Солнце уже золотило верхушки деревьев. Когда Бен, наконец, глубоко вздохнул, шумно выдохнул и передал мне поводья. Когда я взглянул на него, я впервые осознал, насколько же он стар. Я давно знал, что он подбирается к 6-му десятку своих лет, но никогда не видел, чтобы он выглядел на свои годы. Я солгал твоей матери, Квоут. Она видела финал того, что произошло, и беспокоилась за тебя. Его глаза не отрывались от переднего фургона. Я сказал ей, что мы работали над трюком для представления. Она хорошая женщина и не заслуживает лжи. Мы покатили дальше в бесконечной пытке молчания. До заката оставалось еще несколько часов, когда я услышал голоса. «Серовик!» — передали по цепочке. Скачок нашего фургона, свернувшего на траву, вывел Бена из размышлений. Он огляделся и увидел, что солнце еще стоит высоко над горизонтом. «Почему мы так рано останавливаемся? Дерево поперек дороги?» «Серовик!» — указал я вперед на огромный каменный монолит, видневшийся над крышами фургона впереди нас. «Что?» «Мы иногда встречаем на дороге такие камни». Я снова указал на серовик, торчащий выше некоторых деревьев вдоль обочины. Как большинство камней, он представлял собой грубо высеченную прямоугольную плиту более 3 метров высотой. Фургоны, столпившиеся вокруг него, казались крошечными и хрупкими по сравнению с громадой камня. Я слышал, их называют стоячими камнями. Но я видел много таких же, которые не стояли, а лежали на боку. Мы всегда останавливаемся на дневку, когда находим их, если не очень торопимся. Я замолчал, поняв, что заболтался. Я знал их под другим названием.